потолок. «Нет, я тебя еще раз спрашиваю, какого демона ты сорвал экзамен целителей?» Раздался из-за двери аудитории разозленный голос магистра Саввара. Адепты, ожидавшие в коридоре переэкзаменовки, вздрогнули. Очень хотелось плюнуть на предстоящий экзамен и сбежать. Попасть под горячую руку темного колдуна никто не желал. Одна беда — близился конец учебного года, и новые возможности получить оценку по профильному предмету будущим боевикам могли и не дать. Поэтому пока преподаватель отчитывал своего адепта, остальные усиленно листали конспекты, силясь повторить схемы всех боевых заклинаний, и избавлялись от шпаргалок. «Надо же было Аристарху так не вовремя со своими шуточками вылезти», пробормотал один из парней, взъерошивая на голове черные кудри. «Если не сдам, подловлю этого оригинала-затейника и начищу морду», мрачно пообещал второй. «Еще одна такая выходка, и отчислю», послышалось из-за двери грозное обещание, а в следующий миг на пороге появился Саввар. В изумрудных глазах магистра мерцали сполохи тьмы, указывая на крайнюю степень раздражения. «Экзамен откладывается на час», — коротко бросил он адептам и быстрым шагом направился в сторону ректората. Боевики, не сговариваясь, облегченно вздохнули, а затем дружно, с разной степенью недовольства, уставились на вышедшего из аудитории высокого русоволосого парня. Тот оценил взгляды встречающих и, хмыкнув, направился было в противоположную от ректората сторону, когда в спину саркастично бросили. «Спасибо тебе. Мало нам было того, что экзамен решил сам декан принимать. Так ты его еще и довел до ручки. Готовиться надо было лучше, а не надеяться на удачу», парировал один из сильнейших адептов и поспешил прочь. Аристарх шел по полупустым коридорам МГУ, вновь и вновь с удовольствием прокручивая в голове момент свершения мести парочки целителей. Да, в процессе несколько пострадали и невинные сокурсники. Но так и что? Лес рубят, щепки летят. Ничего серьезного все равно не случилось. Одно бесило. Саввар снова умудрился его поймать. При всем своем мастерстве и силе переиграть состоявшегося сильного темного мага у Аристарха так и не получалось. Все равно оно того стоило. А вскоре я наконец-то пройду инициацию. И тогда... Додумать Аристарх не успел. Внезапно шею что-то укололо, и сознание устремилось в темноту. В себя адепт пришел, когда кожи коснулся обжигающий поток силы. Парень стоял в центре небольшого темного зала, пол которого был испещрен узором магической печати. Обычно белесые борозды сейчас оказались окрашены кровью, сочившейся с рук Аристарха, а вокруг вихрем закручивалась тьма. Вот только действие странного укола еще не прошло до конца, и адепт даже пальцем пошевелить не мог. Он не мог хотя бы попытаться защитить себя. Молодого боевика сковал ужас, а в следующий миг окровавленную жертву поглотил удушливый, обжигающий поток чистейшей тьмы.